Может быть, это и не случится. Он носил в душе тяжесть разочарования и носил в душе злость. Злили его все люди вокруг, не собиравшиеся умирать. И еще одно его угнетало. Удар спустил с цепи некоторые его инстинкты. В нем вновь проснулись могучие вожделения. Его до удушья тянуло к молодым женщинам, даже девочкам. Он не мог оторвать от них глаз и мыслей, и в самом разгаре болезненных своих фантазий вдруг изражался слезами. Он боялся, как ребенок боится в чужом доме. Он был слишком стар, чтобы приспособиться к изменению личности и к тому новому в естестве, что было порождено ударом. Он прежде не был охотником до чтения, но теперь, потеряв способность читать, изголодался по печатному слову. И характер у него делался все более вздорным и вспыльчивым, так что даже старые знакомые начали его избегать. Он слушал, как точится в жилах время, и хотел, чтобы пришла смерть, и боялся ее. Сквозь прикрытые веки он видел, как золотой свет заката заливает автобус. Его губы слегка зашевелились, и он сказал «Вечер, вечер, вечер». Слово было очень красивое, и он слышал, как посвистывает у него в сердце. Сильное чувство овладело им, расперло грудь, расперло горло, застучало в голове. Он подумал, что опять расплачется. Он попробовал сжать правую руку, но она онемела и не сжималась. А потом он окаменел от напряжения. Тело, казалось, раздувается, как резиновая перчатка. Ворвался вечерний свет. В мозгу выросла страшная мигающая вспышка. Он почувствовал, как валится, валится в потемки, в черноту, в черноту. Солнце село на западный холм, сплющилось, и свет его был желтым и чистым. Напоенная долина блестела под косым светом. Прозрачный промытый воздух был свеж. На полях поникшая пшеница и толстые оцепенелые стебли овсюга подтянулись. Свернувшиеся лепестки золотых маков чуть раздались. Желтая речная вода бурлила и вертелась в бучилах и остервенело грызла берега. На заднем сиденье автобуса захлебывался храпом Ван Брандт. Лоб у него был мокрый, рот был открыт, глаза тоже. Глава 20. Прыщ пересел к Норме, она грациозно подобрала юбку и отодвинулась к окну. «Как, по-твоему, чего этот старикан хочет от девушки?» — подозрительно спросил он. «Не знаю», — сказала Норма. «Одно тебе скажу, она себя в обиду не даст. Она замечательная девушка», — Прыщ сказал. «Ну, не знаю, есть и кроме нее замечательные девушки», — Норма вспыхнула. «Кто же, например?» — спросила она иронически. «Ты, например», — сказал Прыщ. «Вот как?» Она этого не ожидала. Она опустила голову и стала смотреть на свои сморщенные пальцы, стараясь овладеть собой. «Чего ты вдруг взяла и уволилась?» — спросил Прыщ. «Вместе с Чекой плохо ко мне относилась». «Я знаю, она ко всем плохо относится. Жалко, что ты ушла. Мы бы с тобой могли подружиться». Норма не ответила. Прыщ предложил. «Если скажешь, я притащу пирог с изюмом. Они довольно вкусные». «Нет-нет, спасибо. Подумать о еде не могу». «Тошнит? Нет». «Вообще, если бы ты вернулась туда на работу, мы могли бы ездить на субботний вечер в Сан-Исидро, на танцы или еще куда». «А раньше ты об этом не думал», — сказала она. «А я не думал, что нравлюсь тебе». В ней появилось лукавство. Это была восхитительная игра. «А почему ты думаешь, что теперь нравишься?» — спросила она. «Ну, ты теперь другая, вроде изменилась. Мне нравится твоя прическа». «А это», — сказала она, — «да, там закусочной вроде как незачем прихорашиваться, кто меня увидит». «Я», — галантно сказал Прыщ. «Давай назад, тебя возьмут обратно, гарантирую». Она покачала головой. «Нет, когда я ухожу, обратно не приползу». А кроме того, пора подумать о будущем. У нас есть планы.